Но люди, которые сражаются с нитями день за днем, оборот за оборотом, могут иначе смотреть на вещи, без того страха, который испытывает бедный орфист. И я готов держать пари на последний клочок твоей земли, Мирон Наболский, на самого тощего быка из твоих стад, что всадники любого веера с охотой избавятся от забот о спасении твоей шкуры от нитей, даже если им придется выжечь каждый квадратный фут на алой звезде. Под гневным взглядом Робинтона лорд Набола отступил на шаг, пытаясь успокоить нервно попискивающего Фаера. «И как могли вы все, вы?» Орфист презрительно покосился на четырех остальных лордов. «Сомневаться в том, что всадники хотят навсегда освободить Перн от тысячелетней угрозы. Они устали. Устали защищать вас. Неужели это непонятно даже сейчас? Вспомните Ткула, Трона. Вы знаете, что нити делают с человеком? И знаете вы, что происходит, когда погибает дракон? Должен ли я напоминать об этом тоже? И вы искренне верите, что всадники хотят продолжить такую жизнь? Что она нравится им? Наивно, очень наивно. Скажите-ка, сколько мешков зерна, сколько кувшинов с вином стоит каждая их рана? Может ли пара костлявых быков или десяток ножей из мастерской кузнеца возместить смерть дракона? Вот здесь перед нами инструмент, позволяющий слабым человеческим глазом разглядеть эту штуку в небе. Тогда почему же нити существуют до сих пор? Может быть, в прошлом садники пытались истребить их и потерпели поражение? Потому что эти серые пятна, которые видны так ясно, оказались не землей и не водой, а неисчислимыми скопищами нитей. Или потому, что облака содержат не водяной пар, а что-то смертельно опасное, еще более вредное для нас, чем нити. Откуда вы знаете, что все темные области не завалены костями давно забытых всадников и драконов минувших веков? Да, там так много неизвестного, что лучше нам держаться подальше от этого злого мира. Но мне кажется, что время размышлений минуло. Пришла пора действовать. И, возможно, стоит довериться безрассудной храбрости, а не мудрой осторожности. Он медленно повернулся к Лессе, хотя сердце мое сжимает страх, когда думаю, что всадник и Перна могут решиться на этот шаг. «Таково мнение Флара», — сказала Лесса громким, звенящим голосом и гордо выпрямилась. «Всадник не орфист. Он не должен показывать страха даже самому себе». «Да, так», — подтвердил Фандарел, утвердительно покачивая огромной головой. Он велел мне и Вансору наблюдать за алой звездой, изучать ее. Тогда можно будет отправить экспедицию. «И долго нам ждать?» — спросил Мирон, словно он не слышал слов орфиста. «Опомнись, лорд, неужели ты полагаешь, что кто-то сейчас способен назвать точное время?» — резко бросил Грош. «Но в Бендене столько знатоков по части времени!» — заявил Мирон таким наглым тоном, что Лесе захотелось выцарапать ему глаза. «Может быть, госпожа Вейра что-нибудь скажет нам?» – озабоченно спросила Сангел. «Я должен закончить наблюдение», – нервно пожав плечами, напомнил Вансор. «Это же глупость, безумие, предпринимать что-то сейчас. Надо рассмотреть каждый участок поверхности планеты. А вы все видели, как часто их закрывают облака. О, тут столько работы, и потом. Понятно», — прервал его Мирон. Лесса пыталась справиться с раздражением. Прекратит ли этот мерзавец ухмыляться? Однако его насмешки могли сыграть полезную роль. «Кажется, этот проект рассчитан на целую жизнь», — продолжал лорд Наболский. «А тем временем нити будут сыпаться нам на голову». «Флар не отличается терпением», — заметил Робинтон. «А тут еще каверзы, нитей, не желающих подчиняться его расчетам. Да, это для него личное оскорбление». Сангел и Атерел фыркнули. В глазах Грожа мелькнула и погасла улыбка. Видимо, он вспомнил про выговор, учиненный ему Фларом в Бендене. Лицо Мирона перекосилось от злобы. «Вы глупцы!» — заорал лорд Набола, ярости топая ногами. «Позволяете орфисту заговаривать вам зубы! Мы никогда не избавимся от нитей, и пока эта планета вращается вокруг Солнца, мы будем платить веерам десятину, почитать драконов всадников и их женщин.